Глава 6. На новом месте. Наконец я сняла с себя платье покойницы и бросила его в корзину для грязной одежды, что стояло в углу ванной комнаты. Туда же отправилось мое нижнее белье, благо оно не сильно отличалось от местного. Разве что было чуть фривольнее, но вряд ли кто-то будет пристально изучать мои трусики. А вот с кедами возникла проблема. Они никак не вписывались в реалии этого мира. Пришлось их спрятать. Я затолкала кеды в дальний угол гардеробной, куда, судя по пыли, давно никто не заглядывал. Вот теперь нормально. Погрузившись в ванну, блаженно выдохнула. Мылась долго, кожу натерла аж до красноты. Удивительно, но здесь был вполне себе рабочий водопровод, даже с горячей водой. Правда, подогревалась она, если верить Морту, дыханием огненных драконов. Замок вообще оказался современнее, чем я ожидала. Например, комнаты освещались газовыми горелками на стенах, а не свечами. Но, конечно, о сотовой связи, компьютерах и прочих благах цивилизации придется забыть. Здесь о них и не слышали. Надев пушистый мягкий халат, я замотала мокрые волосы в полотенце и вышла в таком виде из ванной. После горячей воды, в которой я отмокала минимум час, мышцы расслабились, навалилась приятная усталость. Я рухнула на огромную кровать и сладко потянулась. Наконец-то я одна и могу отдохнуть, или нет? Покой был так же далек, как туалет в конце плацкартного вагона. Все из-за красного шарика под потолком. Как он пробрался в спальню? Я же закрывала дверь. Вот проныра. «Брысь отсюда!» — шикнула я на шарик. «Ну никакой личной жизни с этими сильфами!» Красный шарик гордо выплыл из спальни. Мне даже дверь не пришлось открывать, он просто прошел сквозь нее. Еще одна особенность сильфов. Запомним, мало ли пригодится. Подсушив волосы полотенцем, а потом рядом с камином, где горел огонь, я вернулась в кровать. Судя по всему, муж с женой здесь живут в разных покоях, это плюс. Надеюсь, Азриэлю хватит ума и так-то не беспокоить недавно воскресшую. Анастейша якобы потеряла память, а это значит, что муж для нее сейчас абсолютно посторонний мужчина, чужой, пугающий. Азриэль должен это понимать. Казалось, после такого насыщенного дня не усну. В крови слишком много адреналина, а в мозгу мыслей. Но стоило голове коснуться подушки, как меня вырубило. Проснулась от стука в дверь. По ощущениям, только закрыла глаза, но за окном уже было светло. Вот это я понимаю глубокий сон. «Кто там?» — проворчала я. «Том Морт, можно войти? У меня новости». Он подумал и добавил. «Хорошие». «Раз хорошие, входи», — милостиво разрешила я. Морт ворвался в спальню, бодрый и румяный. От него пахло свежей выпечкой, и в животе у меня заурчало от этого сногсшибательного аромата. Я вспомнила, что вчера даже не перекусила. Со всеми этими трупами, переодеваниями и подменами забыла о нуждах организма. А желудок, судя по ощущениям, уже переварил себя и переключился на ближайшие органы. «Я ужасно проголодалась», — сказала я, усаживаясь на кровати. «Вчера даже ужина не было». «Вообще-то был, пока ты мылась», — признался Морт. «А еще Азриэль приходил, но, увидев, что ты спишь, ушел». «Отлично, муж оказался приличным человеком. Но все же сейчас меня больше волновала еда». «Ты все съел?» — поразилась я наглости мальчишки. «Или там еще что-то есть?» «От ужина ничего не осталось, но завтрак частично уцелел». Морт метнулся в гостиную и принес поднос. Тот был полупуст, совсем как чаша моего терпения. На большой тарелке сиротливо лежал один тост, варенье в пиале было исключительно на стенках, сок вовсе закончился, и лишь отвара, цветом и запахом напоминающего чай, было в избытке. Хороший у парня аппетит, ничего не скажешь. «Растущий организм», — пояснил Морт, ничуть не смутившись. «Требует много пищи». Я подъела все, что уцелело после парня, и сказала. «Надо попросить, чтобы нам приносили еды в двойном размере. Мне, конечно, пойдет на пользу немного похудеть, хоть браслеты не будут так давить, но не принудительно же». Морт рассказал о своих приключениях. Оказывается, он времени даром не терял. Пока я накануне вечером нежилась в ванной, он ходил на разведку. Благодаря своей природной харизме он очаровал местных служанок и выведал кое-что полезное. «Нам повезло», — заявил Морт. «Родных Анастейши нет на свадьбе. В Валории прошел второй ритуал. Первый состоялся в городе невесты. На том торжестве была вся ее семья, поэтому сюда они не приехали». «Отлично», — кивнула я. «Хоть перед ними не придется изображать покойную. Родственники явно знают ее лучше, чем новоиспеченный муж. Кстати, о родных. Анастейша — сирота. Ее воспитывал дядя, точнее, отдал в пансион, где она и выросла. Так что родня тоже плохо ее знает. После слов Морта я задумалась об Анастейше. Мне стало безумно ее жаль. Выросла одна в каком-то пансионе, вдали от родных. Вроде только встретила любовь, обрела семью и надежду на счастье, как ее жизнь оборвалась. Несправедливо. Я с самого начала понимала, что необходимо найти убийцу невесты, кем бы он ни был. Он представлял опасности для меня. Зачем-то ему была нужна смерть девушки. Увидев ее живой, он наверняка захочет завершить начатое. Быть убитой, так же как Анастейша, я точно не желала. Но сейчас к мотивам отыскать убийцу присоединился еще один. Я ощутила жгучее желание отомстить за свою двойняшку. Она не заслужила гибель в столь юном возрасте. «А как насчет родных Азриэля?» — поинтересовалась я. «У него большая семья?» «Про них я тоже все выяснил», — сообщил Морт. «Родители умерли, так что свекрови у тебя не будет, поздравляю. Зато есть два брата. Каждый живет отдельно с женами и детьми. Анастейшу до свадьбы они знать не знали». «Ты молодец, столько всего разузнал», — похвалила я. «А еще я ночью смотался обратно в башню некроманта и похоронил твою предшественницу», — похвастался парень. «Спасибо», — кивнула я. «Кстати, где ты ночевал?» «Мне выделили спальню по соседству с твоей». «Вот и славно. Значит, Морт всегда будет под рукой». Я отодвинула от себя пустой поднос. Живот протестующе заурчал, намекая, что не наелся. «Надо выяснить, где здесь кухня, и наведаться туда». Я как раз открыла рот, чтобы спросить у Морта дорогу. Даже что-то сказала, но мой голос потонул в жутком звуке, пронесшемся по замку. Он походил на грохот в горах во время схода лавины и был такой силы, что стены задрожали, а с потолка посыпалась каменная крошка. Я в ужасе схватилась за столбик кровати. Происходящее напоминало землетрясение. Балла этак на три. Не катастрофа, но достаточно жутко. Что нужно делать при землетрясении? Встать в дверной проем. Я подскочила с кровати и устремилась к двери. В тот момент, когда я, вцепившись в косяк, замерла в дверном проеме, все прекратилось. Морт, который все это время как ни в чем не бывало сидел на кровати, спросил удивленно: «Ты чего это?» «Так ведь трясет!» «А, это!» — махнул он рукой. «Это черный дракон рычит, требует завтрак». «Да дракон? Он живет в замке?» Я пошатнулась. «От такого дверной проем не спасет». «В самом замке он не поместится, да и не любит драконы замкнутое пространство. Но на крыше для него отведена площадка, где он отдыхает между полетами». «Так, на крышу не ходить ни при каких обстоятельствах», — пометила я себе. «И часто он вот так требует», — уточнила я. «Бывает», — пожал плечами Морт. «Ты привыкнешь». Я в этом сомневалась. На дрожащих ногах я кое-как добрела обратно до кровати и села. «Драконы — реальность этого мира. Лучше разузнать о них поподробнее». «Откуда они вообще взялись?» — спросила я. «Ой, это старая история. У нас ее любят рассказывать малышам на ночь. В общем, когда-то очень давно драконы и укротители были единым целым. Эдакие метаморфы, способные менять форму по своему желанию. Но они вечно спорили между собой, кем лучше быть, человеком или драконом. А потом произошел раскол. Одни перестали обращаться в людей, а другие — в драконов. В конце концов, они забыли, как это делать. Так из одной расы образовались две, но вражда никуда не девалась. Вольные драконы регулярно пытаются уничтожить Аллорию, а укротители в отместку берут их в плен и делают своими рабами. Так и живем». Я поблагодарила Морта за увлекательную историю. Все это походило на сказку. Но после того, как я лично слышала рык дракона, не было причин ей не верить. Получается, Азриэл — потомок драконов. Теперь понятно, откуда у него такие зрачки. Атавизм. Кому-то достается аппендикс от предков, а кому-то суперзрение. Эволюция — бессердечная ты стерва. Я едва успела перевести дух, как пришла горничная, чтобы помочь мне одеться. Сама я бы точно не справилась. Все эти завязки, заклепки, заколки, волосы, локоны, уложенные строго по схеме, слишком сложно. В покоях целая комната была отведена отдельно под гардеробную. Выбирай платье, какое пожелаешь. Синее, зеленое, золотое. Все цвета вырви глазные. Во вкусе Анастейши. Я бы порадовалась изобилию, если бы не одно «но». Весь гардероб был заточен под погибшую хозяйку, а я примерно на размер крупнее нее. Горничная кое-как натянула на меня платье и принялась зашнуровывать его на спине. Тут ее ждал сюрприз. Девушка удивленно крякнула, осознав, что завязать платье не получится. Я молчала. У меня амнезия, откуда мне знать, какой размер я носила до того, как умерла? И вообще, что за упреки? Смерть никого не красит. Горничная помялась и в конце концов деликатно предложила. «Может, подберем что-то более свободного кроя? А это платье вместе с другими я отдам портнихе, пусть приведет их в надлежащий вид». «То есть расширят под внезапно располневшую хозяйку», расшифровала я и благосклонно согласилась. «Нормальный размер платьев необходим. Целую неделю носить то, что мало, так себе вариант». Мы поменяли платье, и процесс одевания пошел бодрее. С обувью проблем не возникло, у нас у Анастейши оказался один размер ноги. Повезло. Никакая амнезия не объяснит увеличение или уменьшение стоп. Приготовление к выходу в общей сложности заняли целый час. Немыслимая трата времени, как по мне. Дома я справлялась за 15 минут, пила кофе и красила глаза одновременно, прической вовсе не заморачивалась. Провела пару раз расческой по волосам и нормально. На худой конец собрала их в хвост. В этом же мире одна только женская одежда повергала в уныние. Белье, сорочка, нижняя юбка, само платье. Спасибо, что без корсета. Зато рукава длинные, широкие. Я постоянно в них путалась. А когда тянулась за каким-нибудь предметом, непременно цепляла рукавами за все подряд. Ужас, как неудобно. Во всем этом великолепии я вышла из спальни и застала в гостиной Азриэля. Сегодня он выглядел иначе, во всем черном. Надо сказать, ему шел этот цвет. Но в то же время он подчеркивал ощущение опасности, что волнами исходило от мужчины. Настоящий инквизитор в мрачном одеянии. Того и гляди, предаст меня огню. И вовсе не в переносном смысле, учитывая огнедышащего дракона. А еще я отметила пояс с металлическими вставками, несколько перстней на пальцах и наручи из тонкого серебристого металла, с гравировкой из непонятных иероглифов. А вот брачных браслетов что-то не видать, или их носят только женщины. Похоже, что так. Мои браслеты, кстати, прилично натерли кожу. Скорее бы уже похудеть, пока они вовсе ее не содрали. «Превосходно выглядишь, Анна», — приветствовал меня Азриэль. Кажется, он собирался добавить «для мертвой», но вежливо промолчал. Странно, что он не пытался приблизиться. Вот и сейчас ограничился кивком. То ли он не хотел меня пугать своим напором, то ли сам опасался касаться той, что еще недавно была мертва. Азриэль провел рукой по волосам. Кажется, этот жест у него привычный, из разряда неосознанных. Глядя на него в этот момент, я поймала себя на мысли о нашем поцелуе. Да я же хочу его повторить. Неприятное открытие. Сближаться с чужим мужем — не лучшее решение. Вернее всего, романтику убивают мысли о смерти. Проверено. Поэтому я спросила. «Моего убийцу уже нашли?» «Вдруг я зря волнуюсь. Может, убийца уже пойман и наказан?» «Увы, пока нет». Ответ Азриэля разочаровал. «Но поиски вовсю ведутся. Не переживай, Анна. Его обязательно найдут и накажут. Я смотрю, ты чувствуешь себя лучше, значит, пора подписать брачный договор», — сменил он тему. Морт, стоящий за спиной Азриэля, отчаянно замахал руками, привлекая мое внимание. Кажется, он хотел сказать, чтобы я не смела отказываться. «Нет», — двигал он губами, при этом не издавая ни звука, — «не вздумай». Наверное, он прав. Неожиданный отказ вызовет кучу вопросов. Я, конечно, могу свалить все на внезапную смерть и переосмысление ценностей, мол, видела белый свет, много думала и решила изменить свою жизнь. Но что-то подсказывает. Азриэль не из тех, кто спокойно принимает отказ. «Идем». Он протянул мне руку. «Надо всего лишь поставить одну подпись. Это не займет много времени». Делать нечего, пришлось подчиниться. И только покидая вслед за Азриэлем покои, я вдруг сообразила, что понятия не имею, как расписывалась Анастейша. Вот дела!